Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Неделю назад, в прошлую среду, мы говорили о новой, относительно новой, конечно, уже для нашей страны, профессии «школьный психолог». И мне бы сегодня хотелось продолжить разговор, потому что во время разговора предыдущего выяснилось, что психология в школе – это своего рода лакмусовая бумажка. Школа вообще, в общем, наверное, тот самый социальный институт, который лучше всего показывает общие происходящие в обществе процессы. И мы не успели поговорить на огромное количество всяких разных загадочных тем. Ну, во-первых, прежде всего, какую роль в нашем обществе психолог сегодня играет вообще? Во-вторых, почему сегодня, я очень часто с этим сталкиваюсь, почему сегодня вдруг появилась родительская угроза? Если будешь плохо себя вести или плохо учиться, отведу к психологу. Ну, правда, я слышу это уже не один и не два раза, причем в таком городе, как Москва. Что же страшного в этой специальности для ребенка, ну, и для взрослого, может быть, тоже? И, наконец, мы так почти и не затронули тему бесконечного тестирования, проблему психологических и иных тестов в школе, поскольку это очень важная и болезненная проблема, потому что, в первую очередь, наверное, современные родители, ребенок, приходя к школьному психологу, все-таки в большинстве случаев сталкивается не с разговором, а с батареей тестов, анкетных опросов и всякого разного, всякой разной психологической документации, которую психолог должен предоставить директору школы для отчетности. Ведь это же сегодня чуть ли не главная часть психологического, да я боюсь, что и педагогического процесса в целом. Вот это самая отчетность. Вот обо всех этих проблемах, о том, дают ли тесты объективную информацию о ребенке, и о том, как быть в этой ситуации человеку, который пришел в школу или в какую-то другую общественную организацию или социальный институт со специальностью психолог, мне бы и хотелось поговорить сегодня по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Этот телефон 495 код города Москвы, я 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити». Кроме того, мы, как всегда, ведем этот разговор вместе с форумом нашей программы в сети интернет, который можно найти, набрав в любом поисковике название программы, то есть «Серебряные нити». Вы увидите первую страницу сайта, на ней кнопку «Наш форум», зайдете на форум и там сориентируетесь сами, потому что это совсем несложно. 956-15-14 в коде 495 и ресурс программы «Серебряные нити» в сети интернет «Наш форум». Сегодня продолжаем разговор о роли психолога в нашей жизни вообще и в школьной жизни в частности. Ну, как я уже говорил в прошлой программе, песен о школьных психологах пока не написали, поэтому давайте мы попробуем сегодня послушать пение психолога. Эдди Джефферсон, джазовый певец, бывший чрезвычайно популярным на радио в конце 50-х, начале 60-х годов, всего несколько лет, потом исчез с эстрады. Он получил образование психолога и пошел помогать своим черным собратьям в беднейшие районы Нью-Йорка. Ну, такую судьбу у наши психологи пока еще не выбирали, поэтому сегодня, насколько мне известно, поэтому сегодня в эфире вот певец, который сначала пел, в общем, совсем не грустные песенки, а потом решился стать психологом. Clean out of sight now. So what? Coltrane, he walked off the stage. So what? That's what you folks are all saying. So what? Oh yes, he did leave the stage. So what? And that's a fact now. So what? They felt they had to rehearse backstage. Although we know they are masters. That's right. They get a real mellow sound. So smooth. And you will have to admit it. Uh-huh. But yes, they both left the stage. So as the solos were over. So what? And if you can't figure out their groove, I'd like to hip you. Well, my friends, now about Miles Davis, I never know why some people always try to find some fault of this man and his horn. And when they go to wherever he is playing, they seem to go to see whether he is going to tend to business. Spap bop boo ba doo ba doo ba doo doo doo dee bap siddly boo bop shoo wop. He never walks around a place and speak to all of the folks he don't know. I wouldn't either, and neither would you, friends. But I know he is friendly. We dig his beautiful soul, and we love him and his blue horn. And here's another thing now, about the clothes he wear, I'm sure his style is in the future. He's so cool, the fit of his clothes is perfect. Just like the way he plays, he's not afraid of being different. And he has one more pose in this modern jazz. He and Gillespie are kings. Miles and his group are breaking records. Yeah, because they sure do swing. Miles Davis walked off the stage. So what? That's what the folks are all saying. So what? Oh yes, he did leave the stage. So what? Soon as his solo was over. So what? Coltrane, he sneaked off the stage. So what? That's what you folks are all saying. So what? Oh yes, they both left the stage. So what? Clean out of sight now. So what? They felt they had to rehearse. That's right. Although we know they are masters. That's right. They get a real groovy sound. So smooth. And you will have to admit it. Uh-huh. But yes, they both left the stage. So what? Soon as the solos were over. So what? And if you couldn't figure out their groove, well, I have hipped you. Oh, yes, they both left the stage. So what? Серебряные нити. Ну, чувствуется, по-моему, в этом певце врожденный дар психолога. Мне так кажется, по крайней мере. Что касается наших школьных психологов, то тут врожденного дара чуть-чуть маловато, поскольку объем их функциональной обязанности так велик, что складывается впечатление, что задача, главная задача российского педагогического процесса, она сформулирована в соответствующих документах, как формирование целостной личности, зависит как раз вот от этого специалиста в школе. И наша постоянная радиослушательница Ольга потрясла меня в предыдущей программе по той простой причине, что продемонстрировала вот эту самую готовность воспитывать человека, которую так редко, с моей точки зрения, сегодня демонстрируют педагоги. Увы, наверное, им очень некогда. Все ведь зависит от того, каким образом человек подходит, каким образом он входит и понимает вот эти свои почти безбрежные функциональные обязанности. Поэтому я решил, что могу позволить себе обратиться к Ольге за разговором еще раз. И мы сегодня дозвонились ей сами. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Спасибо за добрые слова. Очень приятно. Поддержка очень большая, очень-очень важна. Что касается объема работы, функционала, тестов, я прям вот о наболевшем, можно сразу скажу? Нужно. Да. С 2012 года в обязанности школьного психолога официально, это везде продублировано приказами по всей России, входит такая вещь, как тестирование, психологическое тестирование подростков, начиная с 14 лет, на употребление психоактивных веществ. Что это такое? Предлагается методика некого товарища А.Н. Орел, к сожалению, я не знаю ни имени, ни отчества полного, под названием СОП, сокращенно, склонность к отклоняющемуся поведению. С моей точки зрения, я уже писала об этом на форуме, это, ну, можно я скажу, как есть, это бред. Да, конечно, можно. Понимаете, там есть такие утверждения, на которые отвечаем мы с вами, простые, обычные, взрослые уже люди. Попадем во все эти шкалы, которые там есть. А их там всего 7. Там есть шкала склонности к саморазрушающему поведению. Например, есть такое утверждение. Вы стоите на мосту, вам вот захотелось прыгнуть вниз. Вот действительно это так? Вам вот хочется? Смертельный аммонит. Название новеллы Эдгара По. Да. Или, например, такая вещь. Хотели, как-то сформулировано в виде утверждения, то есть вы хотели бы работать дегустатором вин. Ну, это попадает в шкалу склонности к аддиктивному поведению. Я вот что хочу сказать кратенько. В любой работе я всегда говорю, зачем? Смысл? У меня такое ощущение, если быть до конца откровенным, что в обществе, в образовании, при подходе именно к профилактике употребления наркотиков царит атмосфера психоза, я бы так сказала. Массовая, повальная, повышенная тревога и желание что-то делать. Давайте тесты. А зачем? Ну, вы их выявили, да. Ну, что дальше, товарищи? Вот откровенно говоря, что дальше? Я вам хочу... Можно еще хуже? Можно. Поскольку хуже по одной простой причине, поскольку, опять же, все это претендует на школу, и все это претендует, в общем, никуда шире. По той простой причине, что на последнем нашем форуме, это называется форум здоровья Москвы, это врачебный форум разных специальностей, главный нарколог всея Руси, сообщил всем, что на самом деле будущее наркологии – это профилактическая наркология. И поэтому это уже проводилось в школах Казани. Будут проводиться генетические исследования, которые покажут не только склонность к наркотикам, но и склонность к тому самому антисоциальному поведению, про которое никто точно не может знать, что оно такое. Но, а я вам хочу... Так вот, сейчас, Оля, ведь понимаете, почему я завожу этот разговор? Почему он самый важный в передаче? Потому что родители к этим вещам должны быть готовы. Поскольку, представляете себе, в обществе столь тревожно настроенном, на фоне всякой разной стрельбы в Америке, какой ярлык может получить ребенок в невалидных обследованиях психологических? Они абсолютно невалидные, да. И знаете, что сообщил главный нарколог? Он сообщил, что... Единственное, что останавливает правительство, это дороговизна вот этих генетических тестов, поскольку там 70 тысяч стоит одно обследование. И ни малейшей какой-то нотки этического обсуждения о судьбе тех детей, которые в школе, в первых классах будут признаны антисоциальными... Это не интересует... Уродами такими, да. Вообще, на самом деле, психология сталкивается с этим впервые по той простой причине, что она, психология, может как бы не изучать судьбу психиатрии. Вот, например, мы очень забыли давно, что у нас немецкая школа психиатрии. И именно эта немецкая школа психиатрии сыграла решающую роль в формировании концепции расовой чистоты. Ведь для того, чтобы раса... Для того, чтобы раса была чистой, необходимо выявить скрытый изъян. А выявить скрытый изъян, естественно, может только психиатр, нарколог или психолог. Таким образом, он становится причастным власти. Да? Да. На самом деле, первые книги, написанные в Германии, с требованием очистить немецкий народ от уродов, вот как вы сказали, они принадлежали именно психиатрам, врачам, самой гуманной профессии в мире. И запах вот этого психиатрического или теперь психологического фашизма, он, мне кажется, потихонечку начинает пробиваться вверх, причем с абсолютно невинным лицом. Ну, представляете, какие деньги получит тот, кто будет проводить массовое обследование школьников? Пусть даже одно обследование будет стоить не 70 тысяч, а, скажем, 30. Да какая разница, сколько оно будет стоить? Это проблема по той простой причине, что больше, собственно, никто ни о чем не думает. Да, да. Возникает ощущение, что... Вот у меня четко возникает ощущение, что школу уводят от ее, как сказать, все надзорные органы ставят в положение, когда она не первая и главнейшая функция ее обучения отходит на какой-то второй, третий план. Родители при этом не вникают, я ответственно это говорю, не вникают в обычных школах, что на самом деле происходит. Вот это так называемое добровольное тестирование, оно является добровольным, извините, принудительным. Конечно. Потому что кто отказывается, тот сразу вызывает. Какой вопрос? Он у меня не вызывает, я не про себя, он вообще вызывает. А что тебе, скрывать-то что-то есть? Так чего ты отказываешься? Если тебя никто ничего не потребляет, тебе что, вот скрывать что-то есть? А кто подумает о том, что есть ошибочные вещи, есть люди, которые... И речь идет уже о медицинских, не только вот генетически это когда дойдет, а если вот о том, что будет кровь и все остальное сдавать. Товарищи, так вы это... школу во что хотите превратить? Мне вот хочется задать вопрос. Вы во что ее хотите? Вы ее хотите превратить в надзорный орган над обществом? Тогда зачем федеральный, государственный образовательный стандарт? Не боже упаси. Они хотят ее превратить в орган собственной власти. Это совсем другое. Проблема в том, что, скажем, да, сегодня, я это знаю, к сожалению, лучше других, та же наркология поставила себя в такое положение, в котором она пустая, диспансеры стоят пустые, только десоциализированные элементы, которыми тоже надо заниматься, несомненно, обращаются в эти структуры, поскольку это связано с поражением в правах, да? Естественно. Представляете, что такое ребенок на основании теста? Признан относящимся, вот, например, к склонным к делинквентному поведению. Хотя в этой шкале прописано... Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь вуз или что-нибудь еще, кто примет человека, который с первого класса, у которого с первого класса есть в личном деле запись о том, что он склонен к делинквентному поведению? Нет. Да ему вообще, собственно говоря, будут закрыты везде, и все, он будет не просто, он будет, это изгой. Я говорю, это общество деклассированное, общество, стремящееся вот к элементам самым низшим. Можно я вас на секундочку перебью? Да, да. Дорогие родители, очень многое, бабушки и дедушки, очень многое зависит от вас. Запомните, пожалуйста, научное слово «невалидный». Да. «Невалидный» — это, собственно говоря, не... тест, не способный дать объективной информации о том предмете, на который он претендует. Да. Валидизация теста – это очень сложный процесс, требующий... Невероятно. Да, требующий не меньше, например, средств, чем разрешение на применение нового лекарства. И все эти школьные тесты вот этой системы валидизации не проходили. Поэтому, не если проходили. Вы пишете отказ, не пишите отказ просто так, потому что не хочу. А запомните, пожалуйста, фразу. Вы отказываетесь от обследования своего ребенка, потому что считаете эту методику невалидной. И никто вам не сможет возразить, потому что она таковой и является. Это первое. И, наконец, второе. Вы имеете полное право сообщить в своем отказе, что вы отказываетесь потому, что обследование ребенка с вашей точки зрения не соответствует Конституции Российской Федерации. Или, как минимум, вы можете написать, что это обследование неэтично, и будете абсолютно правы. Поэтому, понимаете, во времена, когда решающую роль играет не человек, а отчетность... Можно я добавлю? Отчетность непростая. Все школы, все школьные психологи по всей России отчеты пишут за каждые 3 месяца. За каждые 3 месяца. Нас ставят в условие, что мы каждые 3 месяца должны находить группы от 14 и выше подростков и проводить именно эту методику, подчеркиваю, именно эту, которая не является валидной методикой. Это по всей России. Вот теперь вот я даже не знаю, что добавить. Ну, добавлять-то к этому и нечего, кроме одного того, что вы уже сказали. Просто это надо еще раз повторить. Понимаете, какая штука? Вот... Мы в области вот этого самого тестирования и анкетирования с вами, потому что я родитель, наверное, большинство из вас... Если я родитель обычный, у меня как бы ребенок в институт, вот в университет поступил, но когда она в школе была, я сидела на собрании как родитель, мне точно так же дали бланк, где я должна была написать согласие. И я тогда просто, естественно, так же отказалась. Просто я еще прокомментировала для остальных. Это тоже можно и могут сделать те, кто прослушал сегодняшний выпуск программы «Серебряные нити». Потому что если вы не понимаете, на что можете нарваться, то я думаю, что воображение в недавнем прошлом советского человека это может запросто себе представить. Поэтому, пожалуйста... Будьте внимательны по отношению к любому тестированию ребенка по той простой причине, что, к сожалению, даже самые надежные психологические тесты, даже в рамках той терминологии, для которой они созданы, дают не более чем 70-процентный результат. Что касается тех опросников, это не тесты, а опросников, которые сегодня предлагают школе, их валидность, ну, я думаю, что не более чем на уровне 30-40%. То есть, в общем, на уровне случайности. И мы опять здесь, удивительно, наверное, сейчас о какой бы профессии, связанной с человеком, мы бы не начали говорить, мы с вами упремся в странный парадокс. Понимаете, какая штука? У советских времен, ну и со сталинских, наверное, времен, с одной стороны, мы все ругаем тот факт, что в нашей стране не выполняются законы. Да. А с другой стороны, у нас есть одна единственная надежда, что эти все анкетирования, все эти отчеты лягут просто на бумажный стол какому-нибудь чиновнику, и там, в конце концов, утонут. То есть это очередной закон, который будет работать только для галочки. Да. Потому что наткнется, например, на человеческий фактор Оли, с которой я разговариваю. Вот он наткнется на Олю, как на человека, и она скажет: вы знаете, люди, это бред. И вся ее отчетность будет выглядеть в связи с этой ее точкой зрения. То есть, с некоторой точки зрения она не выполнит закон, потому что она человек. И окажется права. Олечка, спасибо вам большое. Не могу столько держать вас в эфире. Надеюсь, что наш разговор... Ну, пусть маленький эффект. Радио России ведь секретное радио. Нас слушает не так много народу. Поэтому хотя бы наши секретные радиослушатели вот эту информацию поймут. Есть у нас еще Александр из Оренбурга. Так точно. Здравствуйте, Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, вот хотел бы я сказать, что вот действительно, вот сейчас вот предыдущим человеком было правильно сказано, что да, эти вот тесты, которые вот происходят в школах, ну, в школах, вот, вот, так сказать, в недавнем времени придуманные, я считаю, да, они, так сказать, валидности мягко не соответствуют. Это раз. Во-вторых, это, так сказать, ну, считайте, что лезут, ну, ну, мягко, выражаясь простым языком, просто, так сказать, лезут в самую глубину, так сказать, души, я считаю, ну, вообще, ребенка, да кого угодно, вот эти вот. И почему-то не только в школах, это может быть где угодно. Вот. А вот что касаемо именно психолога в нашей жизни, я считаю так. Есть психологи по жизни, вот. А есть психологи, так сказать, ну, ну, те, которые либо получили диплом, либо его купили, так сказать, нахватались, так сказать, ну, по верхам, в общем-то, разных там так называемых псевдознаний, там, или, может быть, каких-то знаний. Но дело просто в том, что вот меня, слава богу, Бог не обидел, вот именно мудрыми людьми, которые вот, они, так сказать, не заканчивали ни институтов там психологии, ничего там, там, так сказать, не писали диссертации. Но они просто по жизни психологи. Вот я когда учился в школе, я дело в том, что из категории слепых, я уже когда об этом говорил, я учился в слепецком интернате вот в городе Самаре. Есть такое, мягко говоря, ужасное место, спец, интернат номер 17 слепых. Вот когда... На моей памяти там был один такой психолог. Ну, мы, правда, его называли не психолог, а психушник. Это, ну, жуткий был человек, то есть еще она. И в воспоминании с таким психологом я бы, например, бы к такому психологу я, например, не хотел бы попасть. Но вот в данный момент у меня есть много знакомых, которые, я же говорю еще раз, они... Ну, как бы сказать, они, так сказать, по профессии, так сказать, не психологи, но они мыслят, я считаю, лучше всяких психологов. Ну, они мудры. Спасибо большое, Александр. Вы еще раз по-своему поддерживаете нашу точку зрения. Суть ее, в общем, в том, что в действительности в душе каждого из нас идет борьба двух начал. Первое – это начало специалиста, а второе – начало человеческое. И все зависит от того, какое начало победит, потому что, если, не дай бог, победит специалист с его функциональными обязанностями, то получится вырождение человека в садиста, который с радостью примерно половину детей в школе со своей отчетностью объявят социально опасными. Ну, если не социально опасными, то склонными к антисоциальному поведению. Тогда он всем этим родителям и детям, в общем, покажет, почем фунт изюма. И вот в этом противоречии между человеческим и законным, между человеческим и функциональными обязанностями, мне кажется, одна из главных наших проблем и главных бед. Потому что Александр тоже говорит, в первую очередь, о человеке, который мудр, и который потом, ну, если хотите, оттачивает свою мудрость профессиональными знаниями. Бывает наоборот, что человек считает, что профессиональные знания сами по себе дадут ему власть и мудрость. А душа не нужна, поскольку это отсутствующий предмет в этом самом волшебном слове «психология». Впрочем, заболтались мы. Еще одна коротенькая музыкальная пауза. Me, there is no doubt. When you passed out brains, you must have left my Cynthia out. Oh, silly little Cynthia, sister's name Corinthia. Put them both together, man, what stormy weather. You take Corinthia, I'm gonna take Cynthia home alone. Took her to a movie just to see a show. Silly little Cynthia brought her purple radio. Oh, silly little Cynthia, sister's name Corinthia. Put them both together, Lordy, what stormy weather. You take Corinthia, I'm gonna take Cynthia home alone. Took her to a football game and it's a natural fact. Cynthia got a refund from the quarterback. Oh, silly little Cynthia, sister's name Corinthia. Put them both together, man, with stormy weather. You take Corinthia, cause I'm gonna take Cynthia home alone. Cynthia says I'm always running through her dreams. Something tells me Cynthia's not as silly as she seems. Oh, silly little Cynthia, sister's name Corinthia. Put them both together, Lordy, what stormy weather. You take Corinthia, I'm gonna take Cynthia home alone. You take Corinthia, I'm gonna take Cynthia home alone. Серебряные нити. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Юля, которая сталкивалась не столько со школьными, сколько с больничными клиническими психологами. Здравствуйте. Да, психологические знания могут принести вред. Под впечатлением крещенской передачи и чтения Валентиной Скворцовой цитаты из митрополита Сорожского я вспомнила, как на групповых тренингах психолог проводил упражнения, хорошо известное, я думаю, многим. Надо было выкрикивать, выбрасывать негативные эмоции. Мы это делали в сторону текущей, недалеко от корпуса психбольницы, речки под названием «Черная». Как мне было стыдно перед речкой, какой чистой, несмотря на свое название и трудную жизнь в черте города, по сравнению со своими негативными эмоциями и эмоциями других пациентов, она мне казалась. Так вот, какая психология может принести вред? Психология, заставляющая человека, ребенка ощутить себя грязным, почувствовать себя только лишь результатом теста. Психология бездушная, психология без психе, оторванная от своего смысла. Я с трудом представляю, как можно растолковать целому классу какую-нибудь метафизику или экзистенцию. Но без этого к психологии останутся вот именно только разрозненные психологические знания. Но разве только сказки рассказывать маленьким в самом начале? Или, как та учительница рисования из рассказа участницы форума Натальи С., учить обращать внимание на чудеса, которые всегда найдутся рядом с нами. Спасибо. Меня зовут Юля. Я вот все время хочу сказать об одной предельно простой вещи. Во-первых, на самом деле, если захотеть, то о чем о экзистенции и метафизике рассказать совсем несложно. Напомню, что у нас на сайте выложены лекции мои в университете Александра Меня, посвященные метафизике христианства, в видеоформате, так что вы можете их посмотреть на первой странице сайта, почитать их расшифровки. То, о чем говорила сейчас Юля, в том числе имеет прямое отношение к понятию валидность тестов, потому что Анна Фрейд, дочка Фрейда, которая, в общем, впервые стала заниматься собственно, глубинной психологии детства. У Фрейда тоже есть книжка на эту тему. Но, в общем, автором современных подходов, тех, которые используются и сегодня, их главным идеологом считается дочь Фрейда. И почему я рассказываю об этом? Потому что она первой потребовала от психоаналитика, стало быть, от психолога, поскольку так или иначе корни все равно там, современной психологии, играть с детьми. Сначала играть с детьми в игрушки, буквально, натурально. Потому что иначе, цитирую Анну Фрейд, атмосфера, в которой оказывается ребенок в момент обследования, оказывается слишком искусственной. И он отвечает на задаваемые ему вопросы иногда из чувства протеста, направленного против этой искусственности, в которой он находиться не хочет. Вот почему ребенка пугают психологом, потому что он нависает, оказывается, в кабинете психолога не друга и не мудрого товарища, а человека, который знает про него больше, чем он сам. Получается, что тестирование превращается в такую искусственную патологическую игру. И вообще никакой объективностью в ответах ребенка на так называемые тесты в принципе быть не может. Поэтому родители еще могут следить и за атмосферой, в которой проходит тестирование. Если, конечно, им не совсем наплевать. Нина Владимировна из Саратовской области у нас еще есть? Алло? Нету, похоже, Нина Владимировна. А Галина из Павловского Посада? Есть Галина из Павловского Посада. Здравствуйте, Галина из Павловского Посада. Мы вас слушаем. Да, Александр, ну, два момента. Первый. Я, может быть, не вовремя, но в части вашего цикла вы просили рождественский о притчах. Мне хотелось бы, чтобы вы продолжили этот цикл. И в части второй, психологов в школе. Мне 56 лет, у меня был некоторый определенный опыт общения с психологами. И я считаю, что это вообще очень нужные люди для школы и для детей, и для родителей, и для учителей в современной сложной жизни. Потому что если сейчас сложно взрослым, мы все это прекрасно представляем, то как в этом мире сложно детям? И всем сложно между собой. Значит, поэтому просто, как всегда, учителя бывают хорошие, и психологи бывают хорошие. И точно так же и бывают другие. Просто, мне кажется, вот те психологи, которые мне попадались, которые были не столько как бы лезли в душу, может быть, но решали практические вопросы, от них больше помощи, люди понимают. Вот. Но это профессиональные вещи. А вот в части тестов я не очень сильна, но те, из которых в свое время мне профессиональные психологи, например, предлагали, я просто над ними смеялась, и это был полный абсурд, и несерьезно, так как у меня все-таки два высших образования, я руководитель, и когда, ну, я взрослый человек была, взрослым предлагаются такие детские тесты, ты просто начинаешь смеяться. Вот. Либо... Ну, это должны разбираться люди. Ну, вот я и пытаюсь... Понимаете, в чем дело?